От просперите к ненадежности. С 1918 года доходы Ленина не ограничивались диетой. В начале второй эмиграции у него такое просперите, какого он, будучи в эмиграции, до сих пор не знал. Еще в Коколо он договорился с издателем «Паллада» о выпуске с небольшими добавлениями второго издания «Развитие капитализма в России». Тираж первого издания в 1899 году был только 1200 экземпляров. Тираж второго, появившегося в 1908 году, уже 5000 экземпляров и должен был принести Ленину 2000 рублей. В том же Коколо Ленин договорился с издательством «Звено» о выпуске трех томов его сочинений под общим заглавием «За 12 лет». В состав первого тома входили его первое печатное произведение «Экономическое содержание народничества» и критика его в книге господина Струве, «Задачи русских социал-демократов», «Гонители земства и аннибалы либерализма», «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Второй том должен был состоять из двух частей. В первой – характеристики экономического романтизма, кустарная перепись 1894 и 5 года в Пермской губернии и общие вопросы кустарной промышленности, аграрный вопрос и критики Маркса. Во второй – аграрная программа социал-демократии в Первой русской революции 1905-1907 годов, очерк, написанный Лениным в Финляндии. Наконец, в третий том должны были войти политические статьи Ленина. Первый том вышел в ноябре 1907 года. На обложке стоит 1908 год. И подвергся конфискации. Подавляющую часть напечатанных экземпляров все же удалось спасти. Издательство не потерпело на этом томе больших убытков. И Ленин получил гонорар. Получил он гонорар и за первую часть второго тома, подвергшегося преследованию. Иначе было со второй частью. Она целиком была конфискована еще в типографии. Издатель привлечен к судебной ответственности и после этого уже не рискнул печатать третий том. Убегая из Финляндии, Ленин поручил сестре Анне получение причитающегося ему гонорара от указанных издателей и за написание предисловия к некоторым сборникам. Видимо, не желая, чтобы сестра Анна смешивала его деньги с деньгами семейными, он просил ее иметь специальную книжку в сберегательной кассе и класть на нее собираемый гонорар и постепенно ему высылать. Приехав в Париж, Ленин в 1909 году открыл недалеко от своей квартиры текущий счет в Лионском кредите. В этом банке на его имя были положены и партийные шмитовские деньги, и через этот же банк сестра совершала переводы из Москвы. Деньги, писал он ей 6 апреля 1909 года, лучше всего переводить через Лионский кредит на имя господина Ульянова. Текущий счет номер 6420. Ленин ловко утилизировал партийный фонд для внушения к себе уважения со стороны домовладельца на Рюбени, подозрительно относившегося к многочисленной публике, посещавшей Ленина. Домовладелец, кроме того, находил, что имевшаяся у его квартиранта мебель столь малоценна, что не может компенсировать в случае невзноса квартирной платы. Ленин, узнав об этом, подучил Владимирова намекнуть домовладельцу, что он очень богатый человек, о чем свидетельствует его текущий счет за номером таким-то в Лионском кредите на авеню де Орлеан. Домовладелец не замедлил справиться и с тех пор стал низко кланяться Ленину. «Чтобы здесь не взяли лишку за размен, — поучал расчетливый Ленин, — лучше всего купить франков в Москве и перевести уже точную сумму франков в Париж. Это самый удобный способ. Оказиям доверять не стоит». Охранное отделение превосходно знало, что Ульянов есть Ленин, вождь большевиков, которого полиция искала в Петербурге и Финляндии как важнейшего государственного преступника, обвиняемого в призывах к вооруженному восстанию, к военным бунтам. Это не мешало находящейся под надзором полиции его сестре Анне открыто, легально переводить ему деньги из Москвы на текущий счет номер 6420, на котором Ульянов Ленин хранил и партийный капитал, питающий революцию. Об этом полиция не могла не знать, ибо ряды большевиков, повторяем, кишели провокаторами и агентами полиции. Могло ли происходить нечто хотя бы отдаленно похожее, когда Россией стали править ленинцы, а потом сталинцы? Не говорит ли это о том, до какой степени при полной осведомленности в том, что делается в большевистском лагере, была халатна, бездеятельна и слаба царская полиция, и какое, в сущности, искаженное, ложное представление о силе ее имела Европа? Судя по всему, Ленин в 1908-1909 годах тратил деньги намного больше, чем в прежние годы эмиграции. В апреле 1908 года он едет к Горькому на Капри, потом в Лондон, где в Британском музее подбирает материал для своей философской книги. Возвратясь из Лондона, бродит по горам Швейцарии в западных Бернских Альпах. Ездил в горы погулять, дурная погода помешала побыть там подольше. Но все же я погулял превосходно. Письмо к Маняше 9 августа 1908 года. Устав от борьбы с отзавистами, он едет в марте 1909 года отдохнуть в Ниццу. «Я сижу на отдыхе в Ницце. Роскошно здесь. Солнце, тепло, сухо, море южное». Письмо от 2 марта к сестре Анне. Ленин со времени пребывания в Финляндии так привык к поступлению в его карман денег, что при получении переводов из Москвы даже забывает о них известить отправителя. Анюте все забывал написать, что 340 рублей получил. Пока что деньги мне не нужны. Письмо к Маняше 13 июля 1908 года. Что у Ленина есть деньги, подтверждается очень многими фактами. Например, желая, возможно, скорее издать свою философскую книгу, он в письме от 27 октября 1908 года дает сестре Анне совет при поисках издателя и при переговорах с ним идти в области денежной на максимум уступок. Имей в виду, я теперь не гонюсь за гонораром, то есть согласен пойти на уступки, какие угодно, и на отсрочку платежа до получения дохода от книги. Одним словом, издателю никаких рисков не будет. Ленин столь мало гоняется за гонораром, что соглашается свою книгу отдать для издания большевику Бонч-Бруевичу, хотя сомневается, получит ли он от него что-либо. Бонч издает в долг через кое-кого, как-нибудь и не очень достоверно, что я получу что-либо, но все же издаст. И все-таки Ленин рекомендует сестре: если нет другого издателя, посылай прямо и тотчас Бончу, пусть только никому не дает читать и бережет сугубо от провала. Письмо к сестре Анне 26 ноября 1908 года. Отсутствие у Ленина нужды в деньгах видно из его письма от 10 марта к той же Анне. Ее муж Елизаров, получив какую-то выгодную командировку с отпуском больших подъемных, то есть денег, выданных ему на транспорт и расходы в пути, решил, это было не первый раз, часть их презентовать Ленину, о чем Анна его и известила. Ленин отказался от подарка. Марк, собственно, напрасно оставил такую большую сумму из своих подъемных, ибо мне сейчас достаточно платит мой издатель. Зная, что его сестра Мария болела тифом, а мать за нею, ухаживавшая, очень утомилась, он рекомендовал Анне: «Само собой разумеется, что ты непременно должна расходовать эти елизаровские деньги, чтобы лучше устроить Маняшу и маму или помочь им выехать куда-нибудь в лучшее место». Несколько странно, что, желая лучше устроить Маняшу и маму, Ленин предлагает тратить на то не его деньги, хранимые Анной в сберегательной кассе, а деньги ее мужа. Впрочем, чувствуя себя в это время особенно богатым, он готов был тратить и свои деньги. Он приглашал приехать к нему и сестру, и мать. «Я очень надеюсь, что ты осенью приедешь к нам надолго, не правда ли? Непременно приезжай. Очень хорошо было бы, если бы и мама могла приехать». Письмо к Маняше от 9 августа 1908 года. В сентябре, обращаясь к матери, он жалеет, что приезд Маняши откладывается. Хорошо бы было, если бы она приехала во второй половине здешнего октября. Мы бы тогда прокатились вместе в Италию. Почему бы и Мите не приехать сюда? Надо же и ему отдохнуть после возни с больными. Право, пригласи его тоже. Мы бы великолепно погуляли вместе. Если бы затруднились из-за денег, то надо взять из тех, которые лежат на книжке у Ани. Я теперь надеюсь заработать много. Отлично было бы погулять по итальянским озерам. Там, говорят, поздней осенью хорошо. Письмо от 30 сентября 1908 года. Получаемое партийное жалование и прилив из России собираемого сестрой гонорара создали у Ленина такое чувство материальной обеспеченности, что, как видим, он приглашал к себе за границу и мать, и сестру, и брата. Сестра Мария к нему на самом деле скоро приехала. Что же касается приезда матери или брата, вряд ли Ленин в это верил. Его приглашение — лишь широкий жест. В феврале 1909 года, за несколько недель до поездки Ленина в Ниццу, заболела воспалением легких его престарелая матушка, ей шел 74-й год. И после долгой болезни, провожаемая Анной, поехала в Крым в Алупку поправлять свое здоровье. 21 мая Ленин ей писал: «Чрезвычайно рады мы были все узнать, что вы устроились в Крыму, и ты, наконец, отдохнешь сколько-нибудь сносно». Во время болезни матери он был по горло занят выпуском своей философской книги. Анна Ильинична ему присылала корректурные листы, и он занимался их правкой, исправлениями и вставками. Болезнь матери находит в письмах Ленина очень небольшой отклик, лишь стереотипные фразы. Но это объясняется тем, что всю основную переписку по поводу болезни вела приехавшая к Ленину сестра Маняша. Но шокирует другая вещь. Читатель его писем, зная, что он желает матери, наконец, отдохнуть сколько-нибудь сносно, все время ждет от него предложения, которые сделали бы на его месте все, кто любит свою мать. Чтобы мать имела возможность дольше и в лучших условиях отдохнуть в Крыму, Почему не предложить ей для этого денег? Что может быть проще и естественнее? В прежние времена, обращаясь к ней за деньгами, Ленин любил прибавлять, что считает взятые деньги своим долгом. Теперь мать больна, стара, ее нужно лучше устроить. Не есть ли это самый подходящий момент начать расплачиваться со своим долгом? Это нечто более полезное и осуществимое, чем приглашение ехать к нему за 3000 километров. Ведь деньги есть у него, именно в это время он поехал отдыхать в Ниццу. Деньги у него не только за границей, а в самой Москве, на сберегательной книжке сестры Анны, которую 26 мая, то есть 5 дней после его письма, с положением матери сносно отдохнуть, он просит перевести ему 500 рублей. Мать свою Ленин, несомненно, любил. Эту чудесную женщину, чуткую, готовую ради своих детей идти на всякие жертвы, нельзя было не любить. Почему же Ленину не приходит в голову сделать то предложение, о котором мы говорим? Мы не можем думать, будто он считал, что поддержка матери в силу его особого положения совсем не касается его, а должна целиком падать только на живущих в России, то есть на Елизаровых и на брата Дмитрия. Не могло быть и речи о сестре Марии, заработок которой, что Ленин знал, всегда был ничтожен и непостоянен. Но когда мать болела, отпадала помощь Елизарова, ибо в это время Елизаров был без заработка. Если мы не желаем видеть в Ленине до крайней степени черствого эгоиста, на поставленный вопрос можно дать только следующий объясняющий ответ. Ленин думал, что ульяновский достаток, небольшой капитал, находившийся в распоряжении матери и о существовании которого он знал с юношеских лет, еще не окончательно исчерпан, и потому мать в какой-либо специальной помощи от него, Ленина, совершенно не нуждается. И когда в октябре 1910 года его матушка приехала из Москвы в Стокгольм, чтобы еще раз, он был последний, увидеть своего обожаемого сына, она, привозя ему разные подарки, наверное, для его спокойствия поддержала в нем мысль, что ее средства не исчерпаны. А так как Ленин с молодых лет всегда стоял на первом плане забот родных, возможно, что он и они, Елизаров, сестра Анна, с той же целью, то есть не желая его тревожить беспокойной мыслью о возникающей для него обязанности помогать старой матери, поддерживали ту же версию. Если эти предположения верны, тогда станут понятными без этого непонятные и странные некоторые письма Ленина к родным в начале 1911 года. В письме от 3 января, обращаясь к Елизарову, перекочевавшему в Саратов, и поблагодарив за всякие посылаемые ему наблюдения и впечатления с Волги, Ленин писал ему: «Насчет моей поездки в Италию дело теперь и в ближайшем будущем, видимо, не выгорит. Финансы, о которых меня, кстати, спрашивала Аня, не позволяют. Издателя не нашел. Статью послал в «Современный мир», но, видимо, и там есть трудности. Ответа нет несколько недель. Придется отложить до лучших времен дальние поездки. Но из Италии ведь сюда рукой подать. Не может быть, чтобы вы не заехали в Париж, если собираетесь в Италию. И недаром, должно быть, говорят, что кто раз в Париже побывал, того потянет и другой. Мы живем по-старому. Веселого мало.